Цезарь в Британии, 54 год до нашей эры, и Галлии Белгики. Присутствие Коммия, конечно же, оскорбляло не только Сабина. Многие задавались вопросом, почему Цезарь вообще пригласил на совет Галла, пусть даже самого преданного и достойного доверия, и пусть даже речь идет всего лишь о провизии и о постое. Может, будь этот царек хоть немного симпатичней, к нему относились бы более терпимо. Но Коммий, увы, не отличался ни привлекательностью, ни располагающим к себе поведением. Невысокий, с остренькими чертами лица, нагловатый. Его рыжеватые, жесткие, как щетка, волосы, по обычаю гальских воинов, он мыл их соком лимонника, разведенным водой, были собраны в блеклый пучок, контрастирующий с ярко-алым цветом его накидки. Легаты Цезаря видели в нем проныру и подлипалу, которые всегда трется возле важных персон, и вовсе не склонны были считаться с тем фактом, что он — царь очень сильного и воинственного народа. Северо-западные белги еще не променяли своих царей на ежегодно избираемых вергобретов, и любой тамошний аристократ мог бросить вызов царю. Статус царя добывали силой, а не наследовали, а Коммий уже много лет был царем. «Трибоний, — сказал Цезарь, — ты на зиму пойдешь с 10-м и 12-м легионами в Самарабриву и будешь отвечать за обоз. Марк Крас, ты встанешь лагерем как можно ближе к Самарабриве, не далее 25 миль от нее, на границе между Беллаваками и Амбианами. Возьми 8-й легион. Фабий, ты останешься здесь, в порту Итий, с 7-м легионом. Квинт Цицерон, ты с 9-м отправишься к Нервиям. Росций, ты вместе с 5-м, Жаворонком, сможешь вкушать мир и покой. Я посылаю тебя к Эзубиям. Пусть кельты знают, что я о них помню». «Ты ждешь неприятностей от белгов?» — хмурясь спросил Лабиин. «Я согласен. Последнее время они что-то притихли. Пошлешь меня к Треверам, как обычно?» «Не в самый Тревес. К Треверам, но к тем, что соседствуют с Ремами. Возьмешь 11-й легион и кавалерию. Тогда я сяду на реке Мозе, неподалеку от Вирадуна. Если снега будет немного, кони там смогут пастись». Цезарь поднялся, давая понять, что совет завершен. Он созвал легатов, как только сошел на берег, желая немедленно распределить на зимний постой все 8 легионов, которые сейчас находились в порту Итий. Теперь уже все знали, что умерла именно Юлия. Но никто не осмеливался об этом заговорить. «Ты будешь зимовать в хорошем месте», — сказал Лабиин Трибунию, когда они вышли от Цезаря. Большие лошадиные зубы его обнажились в улыбке. «Глупость Сабина поражает меня. Если бы он держал рот закрытым, его еще можно было бы выносить. Вообрази, провести зиму в низовьях Мозы, продуваемых всеми ветрами и захлестываемых морскими приливами, среди скал, соленых болот и торфяников, когда германцы так и принюхиваются к тебе. В море можно ловить рыбу, угрей, в скалах собирать птичьи яйца, — сказал Трибоний. Благодарю, но мне нравится пресноводная рыба, а мои слуги разводят кур. Цезарь определенно ждет неприятностей. Или придумывает оправдание, чтобы не возвращаться на зиму в Италийскую Галлию. Что? Трибоний. Он просто не хочет видеться с соотечественниками. На него тут же посыплются соболезнования отовсюду, от Акела до Салоны, и он боится, что не вынесет всего этого. Трибоний остановился, удивленно глядя на спутника. «Я не подозревал, что ты так хорошо понимаешь его, Лабиен. Я был с ним с тех пор, как он появился среди длинноволосых. Но ведь мужские слезы не считаются в Риме чем-то зазорным. Он тоже так полагал, когда был молодым. Но тогда он был не таков, каким мы его знаем. Что ты хочешь сказать? Теперь Цезарь уже не имя, а символ, — с редким терпением пояснил Лабиен. О, Трибоний двинулся дальше. Мне не хватает Децима Брута, — вдруг вырвалось у него. Как ни верти, а Сабин не может его заменить. Он вернется, все тут скучают по Риму, кроме тебя. Старший легат Цезаря усмехнулся. Я тоже скучаю, особенно когда разлука затягивается. Она, безусловно, затягивается. И все же Самара Брива, вообрази, Лабиен, я опять буду жить в настоящем доме с теплыми полами и с ванной. «Ты сибарит!» — прозвучало в ответ. Корреспонденции с Сената накопилось много, и ее надо было просмотреть в первую очередь. На это у Цезаря ушло 3 дня. За стенами его дома легионы готовились к маршам. Все шло спокойно, без суеты, так что ничто не мешало бумажной работе. Даже апатичный Гай Трибатий был втянут в водоворот, ибо Цезарь имел привычку диктовать письма сразу 3 секретарям, переходя от одного к другому и никогда не путаясь в темах. Его поразительная работоспособность покорила Трибатия. Человека, легко и непринужденно занимающегося несколькими делами одновременно, можно недолюбливать, но ненавидеть определенно нельзя. Наконец подошел черед и письмам личного плана. Их с каждым днем становилось все больше и больше. До Рима от порта Итий было 800 миль, пролегавших большей частью по Гальским рекам, прежде чем доберешься до Домициевой и Эмилиевой дорог. Цезарь держал группу курьеров, непрестанно курсировавших верхом или на лодках по своим отрезкам пути к тому месту, где он находился, и покрывавших как минимум 50 миль в день. Таким образом, он получал последние вести из Рима менее чем через 2 рыночных интервала, имея постоянную возможность увериться, что его отсутствие не сказывается отрицательно на его популярности, которая все росла и росла вместе с ростом его состояния. С Британией почти нечего было взять, но длинноволосая Галлия с лихвой это возмещала. Вольноотпущенник Цезаря, германец Бургунд, достался ему 15-летнему по наследству от Гая Мария, когда тот умер. Счастливое наследство. С той поры, как в юности, так и в зрелости, раб неотлучно находился при господине, и лишь год назад его по возрасту отправили в Рим приглядывать за землями Цезаря и за его матерью и женой. Этот бургунд, урожденный Кимбр, был еще мальчиком, когда Марий на голову разбил кимбров с тевтонами, но хорошо знал историю своего народа. По его словам, сокровища 2 этих племен были оставлены на сохранение их родичам, атватукам, у которых они зимовали перед вторжением в пределы Италии. Из 750 тысяч ушедших в поход вернулись только 6 тысяч. В основном это были женщины и детишки. Они так и осели у родичей, став скорее атватуками, чем кимбрами или тевтонами. И там же остались сокровища этих племен. На 2-й год пребывания в Галлии Цезарь направился в земли Нервиев, ниже которых по течению Мозы располагались владения Эбуронов, те самые, куда должны были сейчас повести 13-й легион несчастный Сабин и еще более несчастный Котта. Сражение было тяжелым. В конце концов, все нервы полегли на поле боя, не желая жить побежденными. Но Цезарь отдал дань мужеству павших, позволив их женщинам, детям и старикам вернуться в свои нетронутые дома. Выше Нервиев, по течению Музы, проживали интересующие Цезаря Атватуки, и он, несмотря на потери, повел армию к ним. Те укрылись в крепости Атватуке, стоявшей на горе, окруженной густым ардуэнским лесом. Цезарь осадил Атватуку и взял ее. Но Атватукам не так повезло, как Нервиям. Раздраженные их лживостью и коварством, Цезарь согнал все племя на поле возле разрушенной крепости, кликнул работорговцев, тайком следовавших за римским обозом, и продал всех пленников разом тому, кто дал большую цену. 53 тысячи атватуков ушли с молотка. Бесконечная вереница сбитых с толку, плачущих, обездоленных людей потекла через земли других племен на большой рынок рабов в Массилии, где их разделили, рассортировали и продали сызнова. Это был умный ход. Другие воинственные племена не хотели верить, что Нервии и Атватуки, коих было множество тысяч, не сумели покончить с какими-то римлянами. Но вереница пленных говорила иное, и мятежные настроения улеглись. Длинноволосая Галлия удивлялась, кто же были эти римляне с их крошечными армиями великолепно оснащенных солдат, действовавших как один человек. Они не бросались на противника беспорядочной орущей массой, не доводили себя перед сражением до безумия, когда человеку все становится нипочем. Многие поколения галлов жили в страхе перед непобедимыми и упрямыми воинами из далекого Рима, но никто не видел их вживую. До появления Цезаря римляне были просто пугалом, каким стращали детей. В крепости Атватуков Цезарь нашел сокровища кимбров и тевтонов, которые они оставили здесь, покидая землю скифов, богатую золотом, изумрудами, сапфирами и всем прочим. Генерал имел право присвоить всю выручку от продажи рабов, но трофеи принадлежали казне и каждому человеку в армии, от командира до рядового. Даже при этом раскладе, когда все было пересчитано, переписано, и длинный обоз повозок с драгоценной поклажей отправился в Рим, сопровождаемый надежной охраной, Цезарь знал, что с денежными затруднениями в его жизни покончено навсегда. Продажа племени Атватуков в рабство дала ему 2000 талантов, а доля в трофеях обещала составить еще большую сумму. Его солдаты станут зажиточными людьми, а легаты смогут купить себе право на консульство. И это было только начало. Галлы добывали серебро в рудниках, намывали золото в речных отложениях, стекавших с Севенского хребта. Они были превосходными ремесленниками, умели обрабатывать сталь. Даже конфискованные груды окованных железом колес или добротно сделанных бочек представляли собой хорошие деньги. И каждый сестерций, посланный Цезарем в Рим, увеличивал его личную ценность в глазах римского люда, его дигнитас, его достоинство. Боль от потери Юлии никогда не утихнет, но он не был Крассом. Деньги для него являлись не самоцелью, а только средством упрочить себя. Годы подъема по социальным ступеням показали ему, что главное не богатство, а дигнитас, достоинство, дух. Что что бы ни возвышало его теперь, служило и возвышению умершей Юлии. Это несколько утешало. Его собственные старания и ее врожденная способность пробуждать в людях любовь были порукой тому, что римляне сохранят память о ней как о всеобщей любимице, а не как о дочери Цезаря и супруге Помпея. Он же, с триумфом вернувшись в Рим, непременно устроит в ее честь погребальные игры, хотя Сенат и запретил это. Но он настоит на своем. Даже если, как однажды он пригрозил почтенным отцам в Сенате, правда, по другому поводу, ему придется собственным сапогом раздавить им яйца. Писем личного плана хватало. Некоторые были в основном деловыми, как, например, отчеты его самого преданного сторонника Бальба, испанского финансиста из Гадеса, и Гая Оппия, римского банкира. Размер сегодняшнего состояния Цезаря завлек в его сети еще более прозорливого финансового чудодея Гая Рабирия Постума, которого в благодарность за реорганизацию и упорядочение бухгалтерской системы в Египте царь Птолемей Авлет и его александрийские фавориты начисто обобрали и без гроша посадили на корабль, отправлявшийся в Рим. Именно Цезарь одолжил Рабирию денег, чтобы тот мог начать все сначала. И именно Цезарь поклялся, что соберет однажды с Египта все, что Египет задолжал Рабирию. Были письма от Цицерона, который сильно переживал по поводу денежных затруднений своего младшего брата Квинта и с теплотой выражал соболезнования Цезарю в связи с постигшей его утратой. Несмотря на тщеславие и высокое самомнение, Цицерон, несомненно, был добрый и искренний человек. А вот и свиток от Брута. Ему вот-вот стукнет 30, он собирается избираться на младшую должность в Сенат. Еще из Британии Цезарь написал Бруту, предлагая должность квестора в своем штате. Старший сын Красса, Публий, прослужил у него квестором 7 лет, а в этом году он взял к себе в том же качестве младшего брата Публия Марка Красса. Замечательные ребята. Однако основная обязанность квестора — следить за финансами. Цезарь предполагал, что сыновья Красса просто обязаны это уметь, но он просчитался. Потрясающие командиры не могли сложить 2 и 2. В то время как Брут был по натуре истинным плутократом и умел как делать деньги, так и пускать их в оборот. Сейчас этим занимается толстяк Трибатий, но, строго говоря, такая работа не для него. Брут. Прошло уже много времени, но Цезарь все еще испытывал чувство вины перед ним. Брут так любил Юлию, так терпеливо ждал 10 лет, пока та подрастет. Но потом в руки Цезаря упал дар богов. Юлия безумно влюбилась в Помпея Великого, а тот в нее. Это означало, что Цезарь мог крепко привязать к себе своего основного соперника самой нежной и мягкой веревкой. Он разорвал помолвку дочери с Брутом, который в те дни уже носил приемное имя Сервилий Цепион, и выдал ее за Помпея. Непростая ситуация, оказавшаяся не по силам потрясенному сердцу отвергнутого жениха. Мать Брута, Сервилия, много лет была любовницей Цезаря. Чтобы сохранить ее приязнь после нанесенного оскорбления, он подарил ей жемчужину стоимостью в 6 миллионов сестерциев. «Спасибо за предложение, Цезарь. С твоей стороны очень любезно думать обо мне и помнить, что я в этом году должен сделаться квестором. К сожалению, я еще не уверен, что получу это звание, поскольку выборы отложили. Возможно, до декабря, когда трибы будут избирать квесторов и военных трибунов. Но сомневаюсь, что дело дойдет до магистратов старшего ранга. Меммий спит и видит себя консулом, а мой дядя Катон поклялся, что пока тот не снимет кандидатуру, курульным выбором не бывать. Кстати, не обращай внимания на оскорбительные слухи о подоплеке его развода. Дядю купить нельзя. Я, между тем, собираюсь в Киликию по личной просьбе ее нового губернатора Аппия Клавдия Пульхра. Теперь он мой тесть. Месяц назад я женился на его старшей дочери Клавдии. Очень милая девочка. Еще раз благодарю тебя за предложение. Моя мать в порядке. Я полагаю, она тебе напишет сама. Вот так. Прими это, Цезарь. Он отложил свиток, моргая от шока, а не от слез. 6 долгих лет Брут не женился. Моя дочь умирает, и через неделю он женится. Кажется, он лелеял надежду. Ждал, уверенный, что она устанет от брака со стариком, который ничем не может похвалиться, кроме военной славы и денег. Ни рода, ни достойных упоминания предков. Интересно, как долго ждал бы Брут? Но она нашла в Помпеи настоящего мужчину, да и тот никогда бы не устал от нее. Мне самому всегда не нравилось то, как я поступил с Брутом, хотя я и не понимал, как много значила для него Юлия, пока не разорвал их помолвку. И все же это надо было сделать, независимо от того, кому будет больно и какой сильной окажется боль. Госпожа Фортуна одарила меня дочерью, достаточно красивой и энергичной, чтобы очаровать именно того человека, который был мне отчаянно нужен. Но чем удержу я Помпея теперь? Сервилия, как и Брут, прислала единственное письмо, в отличие от Цицерона, размахнувшегося на 14 эпических сочинений. Письмо тоже короткое. Прикосновение к нему вызвало весьма странное чувство, словно бумага была пропитана ядом, способным поражать через кончики пальцев. Цезарь закрыл глаза и попытался вспомнить Сервилию. Ее облик, ее манеры, ее разрушительную, агрессивную страсть. Что бы он ощутил, увидевшись сейчас с ней? Прошло почти 5 лет. Сейчас ей 50, ему 46. Но, наверное, она все еще привлекательна. Она всегда следила за собой, за своей внешностью, за своими прекрасными волосами, черными, как безлунная ночь, и как ее сердце. Он ничуть не виновен в том, сколько разочарований принес ей Брут. Она сама во всем этом повинна. «Думаю, ты уже прочел письмо Брута и получил его отказ. Все должно идти заведенным порядком, и в первую очередь у мужчин, ты сам хорошо это знаешь. По крайней мере, у меня теперь есть... невестка-патрицианка, хотя, признаюсь, нелегко делить свой дом с другой женщиной, неприученной к моим нравам. К счастью, Клавдия — мышка. Не могу представить Юлию мышкой, несмотря на всю ее хрупкость. Жаль, что в ней не было твоей стальной твердости. Поэтому, конечно, она и умерла. Брут выбрал Клавдию в жены по одной причине. Пиццинский выскочка Помпей Магн торговал эту девушку у Аппия Клавдия для своего сынка Гнея, который, возможно, наполовину Муций Сцевола, хотя ни по его лицу, ни по характеру этого не видать. Это Помпей Магн, только неуемный. Наверное, отрывает крылья у мух. Наверное, Брут захотел украсть невесту у отпрыска человека, который украл невесту у него самого, и он это сделал. Аппий Клавдий не Цезарь. Это дрянной консул и в будущем, несомненно, нечистый на руку губернатор. Он сравнил оборотливость моего сына и безупречность его происхождения с тем фактом, что младший Помпей вряд ли добьется чего-либо в жизни, и чаша Брута перетянула на этих весах. На что Помпей Магн незамедлительно разразился чередой гневных вспышек, и как только Юлия ладила с ним. Вопли неслись по всему Риму, но Аппи поступил очень разумно. Он предложил Гнею в невесты другую свою дочку, Клавдиллу. Ей нет еще и 17, но малолетки Помпеев никогда не смущали. Так что все закончилось к общему удовольствию. Аппий получил двух именитых зятьев. Две ужасно бесцветные и уродливые девицы отхватили отличных мужей, а Брут выиграл свое маленькое сражение против первого человека в Риме. Они с тестем надеются убыть в Киликию еще в этом году, хотя Сенат упорно не хочет давать разрешение Аппию Клавдию на ранний отъезд в свою провинцию. В ответ Аппий заявил почтенным отцам, что если нужно, уедет и без их позволения. Окончательное решение еще не принято, хотя мой вздорный сводный братец Катон несет всякую чушь по поводу привилегий для знати. «Ты оказал мне плохую услугу, Цезарь, когда отнял у Брута Юлию. С тех пор он и дядюшка неразлучны. Мне противно неприкрытое злорадство Катона. Он потешается надо мной, ибо мой сын теперь больше прислушивается к нему, чем ко мне». Катон — ужасный лицемер. Вечно разглагольствует о республике, о мос маджорум и о дегенерации правящего класса и постоянно находит оправдание своему собственному идиотскому поведению. Мос маджорум — фактически неписанная конституция Рима, то есть свод общепринятых норм поведения, жизненных правил, обычаев и традиций, определяющих порядок вещей.